Еще долго Ару размышляла о своих одноклассниках, о сестре, о лучшей подруге. Хорошенько подумав, старшая Каланза пришла к выводу, что если Тюка и Айдай и оказались в мире шиноби, то, скорее всего, в первую очередь попытались бы связаться со знакомыми. С Акацуки. А где исток Акацуки? Все верно. В стране дождя. Я должна любой ценой попасть в Ами. Решила для себя и Курами. В ее голове всплыл образ Пейна. Он ведь там, он обязательно поможет. Встретиться бы с кем-нибудь из организации, а там уже и на рыжего легко будет выйти. Но как мне пересечься с самыми разыскиваемыми преступниками, находясь при этом на самой охраняемой территории страны, в резиденции Райкаге, прям под носом у всей охраны и этого Ристлера? Это же невозможно. Аруки издала обреченный стон. Кое-как приняв сидячее положение, она еще какое-то время размышляла. А после, расстроенная своими же выводами, горько направилась в ванную, надеясь, что, может, во время освежающего душа гениальная идея по поводу встречи с Акацуки посетит ее голову. Безысходность и отчаяние в полной мере постигли и Курами. Она поняла, что с концами застряла в облаке в качестве экзотического зверька или редкого иномирянского оружия в руках Ристлера. И стало настолько грустно и горько, что теперь Ару, вместо того, чтобы спать, в 3 часа ночи сидела на кровати с мокрыми волосами и аккуратно перебирала свои вещи. Из другого мира вещи. Они напоминали Ику, кем она является, и не давали забыть, откуда она родом. Одной из таких вещей был телефон, iPhone, сейчас заряжающийся где-то в ванной комнате, ибо только там была розетка. Еще в первые дни своего пребывания здесь руки, сняв переходник от зарядки, обнаружила, что вилка спокойно втыкается в розетку, и телефон без проблем заряжается. Хоть какая-то радость была на тот момент, содержимое сумки, купленной в каком-то там магазине Бишкека, сейчас было вывалено в стопку на левую сторону кровати. Каланза неспешно брала одну вещь из кучи, рассматривала, что-то вспоминала, улыбалась, а после клала на другую сторону, чтобы все не перемешалось и не было беспорядка. Миниатюрный розовый iPad с воткнутыми в него белыми наушниками, расческа, заколка, кошелек с деньгами и 3 паспорта, все, что было в сумке. Почему паспорта 3? Один принадлежал Икурами, другой – Шизуи, третий – Мицуми. В тот злополучный день поездки на озеро Тюка и Айдай передали свои паспорта Аруке, так как доверяли ей больше, чем себе. Ару с горькой улыбкой листала Кыргыз Республикас и паспорт своих девочек, находящихся неизвестно в каком мире. Взгляд черных, как протекающая сейчас ночь, глаз надолго задержался на официальных фотографиях сестры и подруги, сделанных пару лет назад. В голове поочередно раздались их веселые голоса. Что-то закололо в груди. Шизуи, Мицуми, и Курами поникла головой. Она разрешила себе поплакать. На кого вы оставили меня одну в этом чертовом мире? Икурами-сан, я зайду. Раздался мужской голос сразу после тройного стука в покое Каланза. В ответ, тишина. Ши, один из приближенных Райкаге, все стоял в коридоре резиденции у слегка приоткрытой двери комнаты иномирянки. Может, спит. Промелькнула мыслью блондина. Но в такое-то время, уже ведь 10 утра. Икурами-сан, вы пропустили завтрак. Ши, стуча, не терял надежды. «С вами все в порядке». Шиноби решительно растворил дверь и быстрым шагом зашел внутрь. Стоило ему преодолеть 2 метра, как он застыл памятником самому себе. «Что?» «Икурами-сан». Она лежала на кровати и будто задыхалась. Глаза сильно зажмурены, на бледном лице виднелись капельки пота. Ши бросился к ней. «ТС, вся горит!» Прошипел он, ладонью дотрагиваясь до лба руки. «Нужно срочно позвать Райкаге сама!» «Да какого черта?» «Мабуи!» Ши и Даруи отпрыгнули куда подальше от своего правителя и испуганно покосились на него. Кулак Райкаге застрял в одной из больничных стен. «Райкаге сама! Успокойтесь!» — воскликнула Мабуи, но испепеляющий взгляд Ристлера заткнул ее. Он, скрипнув зубами, вытащил свой кулачище из стены и прогремел. «Чтоб спасли ее! Только попробуйте мне допустить смерти на мирянке!» «Райкаге сама! Думаю, это уже стоит говорить не нам, а Ирьонинам!» Заметил флегматичный Даруи, темнокожий парень с кремневыми волосами. «Я более чем уверен, что они спасут ее. Райкаге сама». В ту же секунду прозвенел женский голосок. Эй перевел свой гневный взор на вышедшую из лазарета молодую девушку-медика. Та, наткнувшись на его недобрые глаза, испуганно икнула, а после затараторила. Мы провели диагностику. И что же? Что не так с этой девчонкой? У Каланза-сан переизбыток чакры. Девушка замялась. На данный момент мы выкачи. Не дав договорить, Каге скрипнул зубами и ринулся в лазарет, игнорируя крики позади. Нагло ворвавшись в палату, Эй узрел Икурами, не в самом здоровом виде лежащую на больничной кушетке. Вокруг нее нервно копошилось четверо ирёнинов. Рейкаге сама, воскликнул один из них. При всем уважении, вам нельзя сюда заходить. Доложить о состоянии девчонки. Рявкнул Эй. Я говорила вам, Рейкаге сама. Продолжила та девушка-медик, прибежавшая вместе с другими подчиненными Ристлера. У Каланза-сан переизбыток чакры. Все наши прошлые проверки и анализы доказали, что она имеет энергию двух миров, ее и нашего. И что это означает? По каким-то непонятным нам причинам баланс этих двух типов чакры был нарушен. Чакры нашего мира у Икурами-сан стало гораздо больше. Как вы видите, мы пытаемся откачать ее, но чакре просто нет конца. Это может погубить ее. Переизбыток чакры несет за собой смертельный исход. Ши и Мабуи переглянулись. Даруи заинтересованно склонил голову на бок. Эй нахмурился, сжал губы и, развернувшись, зашагал прочь из лазарета, напоследок кинув лишь грозное. «Делайте, что хотите, но не дайте этой иномерянке умереть. Авария!» – переспросил Пейн Риннеганом, глядя Шизуи в самую душу. Но ее это нисколько не смущало. Она говорила легко и свободно, будто беседовала не с лидером преступной организации, а с давним соседом типа дядь Саши. «Ага, вроде бы начался камнепад. Ну, знаешь, это такое явление, когда камни с гор падают. Я в курсе. Не держи меня за дурака. Короче говоря, камень упал перед нашим автобусом, водитель сразу затормозил, но водитель другого автобуса не успел среагировать. И из-за этого резкого торможения тот автобус врезался в наш автобус. Наш автобус куда-то отлетел, наверное, в обрыв. Хотя, я точно не помню и не знаю. Возможно, я умерла еще в тот момент, когда тот автобус врезался в нас. Но подожди, раз я переродилась, то, получается, переродились и все те, кто умер со мной в тот момент. То есть и Курами с Мицуми. То есть они живы и сейчас в этом мире. Я права. Лидер устало прикрыл глаза и помассировал себе виски. Эта девчонка говорила с ним чуть больше 10 минут, а у него уже голова разрывалась от ее нескончаемого трепа и огромного количества вопросов, ответы на которых Пейн и подавно не знал. А ведь он не забыл, насколько Шизуи шумная. Появление старой знакомой застало врасплох как и Конан, так и самого Нагата. Вот кого-кого, а Метытову телеги Акацуки точно не надеялись встретить во второй раз. Но, как уже известно, судьба та еще засранка. Засранка миров. Пейн сидел в небольшой мрачной комнате, в которую он с Шизуи попал через потайную дверь в своем кабинете, наподобие пуфика. Напротив рыжего расположилась Каланза, закинув ногу на ногу, и с интересом рассматривала помещение, освещенное приглушенным фиолетовым светом единственной лампочки. Еще 15 минут Пейн с непроницаемым лицом слушал рассказ Шизуи о том, что успело произойти с ней те дни, что она пробыла в их мире. Тюка всегда была нерасторопной, вечно медлила и никуда никогда не спешила, однако болтать она любила быстро, рот ее ни за что не закроется, пока не выдаст всю историю, воодушевленно и эмоционально. Активно жестикулируя, она взахлеб рассказала давнему знакомому о семье, что приютила ее на некоторое время, о шиноби-канахи, которые помогли ей добраться досюда, о сумке Мицу, оказавшейся у нее. А где Конан, кстати? После своего длинного рассказа Шизу неожиданно заметила пропажу подруги лидера. Пейн технично проигнорировал ее вопрос. «Ты уверена, что очнулась одна?» По телу девушки побежали мурашки от такого металлического голоса. В их мире у рыжего он был несколько другим, более звучным и мягким, и телеги все не могла определиться. В восторге она от такой перемены или наоборот. Видя, что собеседница слегка призависла, Тинда произнес: «Шизуи, я». Очнулась она и пару раз вопросительно моргнула. Нагата сохранял терпение. «А, ну да, уверена. Неужели ты думаешь, что я не смогла бы увидеть огромные тушки Ику и Мицу?» Пейн промолчал и погрузился в собственные раздумья. Шизуи понаблюдала за мыслительным процессом рыжего, Риннеганом изучающего пол, а затем, вздохнув, заговорила с поубавленным тоном. «Хотя, знаешь, сомнения у меня все же есть. Вроде бы одна часть меня уверена, что она и Мицуми остались в том мире целыми и невредимыми, но другая питает надежду, что я не одна в вашем мире. Не одна. Лидер поднял взор своих легендарных глаз и встретился с черными, полными боли и неподдельного отчаяния. Тюка приуныла. Аруки и Айдай. Иногда мне кажется, что я их чувствую. Чувствую их присутствие, будто они где-то рядом, но в то же время так далеко. Это съедает меня изнутри. Пейн на такое душевное признание лишь повел бровью, а затем, еще раз оглядев девушку с ног до головы, встал с кресла и выдал. Тебе стоит отдохнуть. Идем. Я отведу тебя в главное убежище Акацуки. Телеги также покинула Пуфик. Оно в Амигакуре. Нет, дальше от самой деревни. Нагата прикоснулся к стене. Им открылся проход в виде огромной дырки в стене. Впрочем, неважно. Идем. Шизуй последовала за рыжим. Ты можешь использовать чакру? Спросил Тинда, когда они вновь оказались у него в кабинете. Телеги замялась, неловко потеребив волосы. У меня как бы это, нет чакры. Я бесчакрине. Не думаю. Я отчетливо вижу твои потоки, чакра в тебе присутствует, но... Пейн запнулся на полуслове, то ли не хотя говорить, то ли не зная, как это объяснить. Спустя секунды молчания он продолжил. У тебя два типа чакры. Впервые вижу такое. Два. Шизу удивленно похлопала глазами. А я могу назвать себя дивергентом. А хотя нет, стоп. Подожди-ка, а это вообще хорошо или плохо? Не знаю. Разберемся с этим позже. А сейчас идем в ваше логово. Вместо ответа Пейн над ним движением руки схватил иномерянку за талию и под ее громкое «самоубийца» сиганул с любимого балкона. Для кричащей Шизуи они летели будто целую вечность. Миновав не два десятка метров, Тинда оттолкнулся от земли и с невообразимой для девушки скоростью, как у Лиигая, ринулся в главное убежище Акацуки. Пейн нес ее на руках, Шизуи было некомфортно, но, как ни странно, она чувствовала себя в идеальной безопасности. У нее не было мысли, что ее могут случайно уронить и поранить. Она доверяла лидеру больше, чем Ли, в чьей надежности во время доставки себя в Ами долго сомневалась. Она снова наблюдала стремительную смену местности и пропустила момент, когда дождь перестал бить ее по голове. Моргнув, она вдруг уснула, а проснулась, когда Нагата без предупреждений поставил ее на ноги. Тюка, только разлепив глаза, пошатнулась и упала бы, не схватись она вовремя за лидерский фирменный плащ. Она сонно огляделась. Угрюмое небо сменилось приветливым голубым, многочисленные башни, деревьями, кустарниками и крупными камнями. Промокшая под амигакуровским дождем Шизу подумала, что при таком солнце успеет высохнуть за пару минут и потому, вскинув руки в стороны, предоставила себя теплым лучам. Но Пейн куда-то пошел, и иномерянке пришлось последовать за ним. Они предстали перед скалой, явно вмещающий внутри себя пещеру. Проход в нее был закрыт круглым камнищем, перед которым стояла пятиметровая красная арка. Когда они подошли ближе к скале, Тюка смогла увидеть приклеенную на большой камень печать с символами, понятными, как подумала девушка, только шизофренику. Несмотря на знание здешнего языка, разобрать нарисованные закорючки Шизуи не смогла. Наклейка охарактеризовала она увиденное. Тинда скептически поднял бровь. Эта печать, поправил он ее и напомнил себе, что пора бы перестать удивляться выходкам младшей Каланза, стоило привыкнуть к ним еще в прошлом году. А, ну да, Шизуи улыбнулась, я так и хотела сказать, и это ваше убежище, в скале, за камнем, и ты настолько силен, что сможешь поднять и отодвинуть этот многотонный камешек. Не заливай мне тут, он же величиной с дом. Нагата мысленно вздохнул и закатил глаза, а на деле же лишь одной рукой сложил печать. Закорючки на бумажной печати засветилось красным светом, а через несколько секунд огромный камень принялся сам подниматься наверх, открывая пришедшим вход в логово. «Ну конечно, у вас же тут всякие ручные фокусы, все гораздо проще». Бубня, Тюка вслед за Пейном зашла в убежище. Некоторое время лидер и иномерянка просто шли вперед по настолько узкому коридору, что Тюка невольно возрадовалась, что не страдает клаустрофобией. Бесчисленные факелы на стенах создавали пугающую атмосферу, но Шизуи не боялась. Она с восторгом знакомилась со своим новым домом. Наконец, они вышли в просторную комнату с высоченным потолком. В отличие от коридора, здесь было гораздо теплее. Тюка видела только голые каменные стены, красноватые при свете огней, и никаких батарей, и потому призадумалась, Платит ли Акацуки за здешнее отопление? В комнате был один длинный стол из прочного материала, видимо, чтобы кто-то из нукининов с неустойчивым терпением не разломал его ударом кулака. Аккуратно задвинутые стулья в количестве 12 штук, 6 слева, 6 справа, и в самом конце шкафчики, как видимо, здешние давние обыватели, так как на верхнем ряду почти у всех были сломаны, не закрывались или и вовсе отсутствовали дверцы, открывая видно в попыхах засунутую посуду. Вау, акацучья кухня! Присвистнула Тюка. А ты тоже здесь питаешься? Пейн киданул на нее косяк. Нет, чего и стоило ожидать от лидера. Лукаво улыбнулась ему и намерянка и продолжила озираться по сторонам. А здесь есть другие комнаты. Иди по тому коридору. Нагата тонко дал понять, что скоро оставит ее в гордом одиночестве. Все комнаты свободны, так как Акацуки сейчас на миссиях. Можешь занять любую из них. Круто. Тут стремновато, но, если обжить, станет уютнее. Настроение, державшее нутро Каланза в ежовых рукавицах с самого прибытия в этот мир, наконец, повысилось. Телеги была почти счастлива. А когда все придут? Сейчас я свяжусь со всеми и отправлю кого-нибудь сюда. Остальные отправятся искать твою сестру и подругу. Шизуй долго смотрела ему в риннеганы, а на душе у нее разливалось тепло. Не только она, но и Пейн чувствовал, что здесь и намерянок больше, чем одна. Тюка рывком сделала шаг навстречу, лидер успел лишь вздрогнуть, прежде чем оказался схвачен. Шизуй обнимала его. «Спасибо», – прошептала она ему в плащ. Нагата ни с того ни с сего вспомнил, что в день, когда он и его организация отчаливала из чужого мира, пошел дождь. Брелок в кармане обжигал ему ногу сквозь красно-белое облачко униформы. «Дождись кого-то из организации», – пробасил он металлом. «Наружу не выходи», – лидер ретировался. Шизуй вздохнула, снова оказавшись наедине с собой, но не спешила грустить. Судьба улыбалась ей, и она, улыбнувшись в ответ, не стала терять времени зря и отправилась осматривать главное убежище злобных Акацуки. Интересно, кто это все построил? Тюка всем телом крутилась по коридору, изучая логово с потолка до пола. И намерянка чувствовала себя в парижской катакомбе, в которую ее загнали от греха подальше. Весь мир словно вымер, и осталась одна выжившая, телеги. Она гуляла по просторному каменному туннелю, оснащенному факелами, возможно, зажженными благодаря какой-то понтовой лидерской технике. Пол будто был выложен крупной мраморной плиткой, бежевой, как ее свитерок, правда, помутнее. Пахло сыростью, но Шизуй нравился этот запах. Похоже, пахло в подъезде ее дома, родного отчего дома. Пейн не наврал. Все многочисленные комнаты ныне были необитаемы. Каланза, завернув после кухонного коридора в арку, что слева, побывала в первых 6 спальнях. Каждая следующая была похожа на предыдущую. Везде было по одной кровати, устеленной белыми простынями с прослойкой пыли и небольшому пустому комоду. Однако, у каждой были и отличительные от других предметы. Например, в одной Тюка нашла внушительных размеров книжный шкаф, заполненный книгами Анин, Тай, Ген и прочих дзюцу. В некоторых – письменные столы, измазанные чернилами. В других – кресла. Но, что самое главное и примечательное, нигде, помимо книжного шкафа, не было личных вещей нукининов. «Это даже грустно», – прокомментировала телеги, сокрушаясь, потому что из-за этого не могла понять, где чья комната. Но там, где книжки, определенно живет Итачи. Она вернулась в кухонный коридор и на этот раз свернула направо, в арку напротив той, под которой уже проходила. Была и третья арка, но ее и намерянка решила оставить наконец. Здесь тоже были спальные комнаты. Шизуй с любопытством просовывала голову в каждую, но зашла внутрь лишь в одну, ту, что была второй с конца. Ни ковра, ни окон, лишь просторная кровать и деревянный столик с лежащей на нем свечой. Горящей свечой. Жутко, но мне нравится. Тюка подошла ближе к столу и, наклонившись, вгляделась в маленький огонек. «Думаю, это знак, раз только здесь стоит и горит свеча. Привет», – поздоровалась она с пространством, – «теперь ты моя комната». Ей, с лавоками, никто не ответил. Каланза еще пару минут поскиталась по уже своим хоромам и, гонимая внутренним неугасаемым моторчиком, направилась дальше осматривать главное логово Акацуки. Она прошла под третьей аркой, спустилась по ступенькам и обнаружила там две двери, справа и слева. Что-то ей подсказывало, что за ними отнюдь не спальни. Доверившись считалочке про барашков, Она пошла направо. Тяжелая массивная дверь с шумом захлопнулась позади нее. Тюка в темноте спускалась по лестнице, зажатой двумя стенами, и боялась навернуться. Оказавшись внизу, Шизуй не смогла удержаться от восторженного вау. Подвал, в котором она оказалась, был полигоном. Это обширное по площади место включало в себя целое озеро, мирное и, как видимо, искусственное. Множество горящих факелов держались на величественных стенах, красным светом отражаясь в озерной глади и освещая лежачее чучело в дальнем углу. Туда и последовала очарованная романтичностью Акацучева дизайнера интерьера телеги. Там в пыли валялись истерзанные тренировками кунай и сюрикены, одни сломанные, а другие – нет. Этим Акацуки лишь бы выпендриться. Усмехнулась девушка, садясь на корточки и беря в руки кунай. «Коль здесь нет ничего, кроме книжек, а я не любитель чтения, то...» Она сжала ножик. «Придется учиться основам убийцы. Итак, берегись, мир шиноби. Шизуй Каланза на пути к становлению настоящему ниндзя. Как бы на моем месте поступили Каланза?» Мицуми наблюдала за облаками. «Может, она с подругами смотрела в одно и то же небо. Прошло достаточно времени с тех пор, как произошла та самая битва, оказавшаяся для гининов Ямагакури и нукининов водопада последней, чтобы и иномерянка смирилась. Можно винить себя вечно, но погибших людей это никак не вернет». Айдай подумала, что если ничего нельзя изменить, то единственное, что остается, принять судьбу такой, как она есть. А ее судьба такова, что Мицуми оказалась со стихией на руках, стихией кристалла. Они бы обе попытались приручить свою силу и использовать, в первую очередь, в свое благо. Ведь здесь собственное благо состоит в сохранении себе жизни. Те амбалы напали на них просто так, скорее всего, потому что им нечего было делать. Вот чем их тупоголовость обернулась, пятью смертями. Мицу поглотила пень кристаллом, сложила печать змеи, разбила в прах. Мир шиноби, как джунгли. Здесь все звери выживают за счет своей силы. Айдай всю прошлую жизнь считала себя овечкой, безобидной, мягкой и слабой. Но здесь, в чужом мире, она вынуждена кардинально поменяться. Она должна стать овечкой, скрывающей за своей шкурой волка. Девчонка. На молодом шиноби при свете солнца блестел протектор с символом деревни Листа. «Кто ты?» Его напарник поднялся на ноги. Чунины, выполнив задание ранга 100, направлялись обратно в Канаху и решили сделать привал на безниндзявой поляне. Пиздец подкрался к ним незаметно. Хотя, как сказать незаметно, Мицуми с грохотом вывалилась из кустов, как всегда, а что-то доспоткнувшись. Шиноби уставились на нее с удивлением, они не видели в ней, безоружной, маленькой и хиленькой, врага. «Повторюсь, кто ты, девушка?» Спросил один из них с интересом. «Тебе нужна помощь?» «Не очень, если честно», поджала губы Мицу. «Я тут, тренируюсь». «Тренируешься?» «Немного», кивнула она. «Простите, что причиню вам боль и неудобства. Кроме вас в округе совершенно никого нет. А я должна стать шиноби». Айдай, не дав им времени на анализ услышанного, ударила ладонями о землю. Там образовался розовый бугор, из которого со скоростью пули начали вылетать кристаллические шипы, своим количеством создавая розовую волну молниеносно несущуюся на чунинов Листа. Последние, опешив, не успели уклониться от внезапной атаки, из-за чего толстые иглы впились в них и принялись замуровывать в кристаллическую оболочку. Правда, не полностью, а частично. Прикованными кристаллом к земле оказались руки и ноги. «Что? Что это? Черт возьми, такое!» — вскрикнул первый, испуганно оглядывая свое тело. Мало того, что конечности оказались в розовом плену, так и другие, не преобразовавшиеся в полноценный кристалл, прорвали ему жилет, впившись, как жало ос, в кожу. «Отпусти нас!» — взмолился второй. «Вы отдадите мне свои деньги!» — властно крикнула Фукусана, в конце зачем-то перейдя на вопросительный тон. «Че что? Да, да, если мы отдадим их тебе, ты нас отпустишь, да, отпущу». Мицу хотела казаться безжалостной, но трясущиеся коленки ее выдавали. Однако, шиноби некогда было рассматривать ноги их противницы. «Скажите мне, где ваши деньги, я возьму их, отпущу вас и уйду. А где гарантия, что ты это сделаешь? Ну, если вы не хотите сотрудничать, я легко могу сложить одну лишь печать, и мои кристаллы превратятся в прах, как и все внутри них». Мужчины нервно сглотнули и переглянулись, кивнув друг другу, Они заявили девушке, что у них двоих кошелки лежат в набедренных сумках. Мицуми не смутилась, подошла, открыла сумки и, помимо денег из бумажников, забрала с собой кунай и сюрикены. Брать в руки взрывные печати она не рискнула, себе не доверяла. Закончив, она отошла в сторонку. «Простите, что ограбила вас», — искренне раскаялась Фукусана и низко поклонилась. «В прошлой жизни я никогда и жвачку с магазина не крала. Я была хорошей, нравственной. Я... просто здесь я обязана. Отпусти нас». Коноховцу было все равно на ее речи. «Ты обещала. Ам. Ну, Айдай замялась. Я бы и рада, но я и сама не знаю, как освобождать от кристалла, не причиняя вреда. В каком это, мать твою, смысле? Я умею разрушать». Она виновато опустила глаза. «Но не освобождать». Ниндзя обрушили на нее поток мата. Хоть они и говорили, что выберутся из этой розовой фигни, а потом уже и проучат девчонку, Айдай все равно отчетливо слышала дрожь в их голосе, видела слезящиеся, от гнева ли, глаза. И намерянка обреченно вздохнула. «Мне действительно жаль, ребята. Я поступила так не потому, что люблю причинять другим боль и страдания, нет. Я лишь беру вещи на нормальную для этого мира одежду, оружие, пропитание. Я должна выжить здесь, а для этого мне нужно стать шиноби, профессиональным убийцей, и укрепить свой дух. Мне очень жаль, вы, одни из моих первых жертв». Чунины обомлели, сказать им было нечего. Ну и вот, Мицуми попыталась улыбнуться с иронией, но эта ее улыбка задрожала и вмиг превратилась в обратную. Она, страшными усилиями не давая слезами проходу, заикалась. «Эн, ничего личного, ребята, изви». Коноховцы что-то кричали, но Мицуми уже не слышала их. Она сложила печать лошади и представила, как кристалл уже полностью покрывает тела мужчин. Так и произошло. Он поглотил их, превратив в розовые статуи. Быстрым движением рук Фукусана сложила печать змея и крепко зажмурилась. Раздался характерный звук, как при биении стекла, живые статуи разбились. Сердце Мицу тоже, как ей показалось, разбилось. Главное, не заплакать. Пыталась помочь самой себе Мицу. Нельзя, ведь я уже не в первый раз так делаю. Я же, в другом мире. Здесь другие правила, и, убийство здесь не карается законом. Но, я ведь могла их не убивать. Могла. Однако, учиться все же нужно. Нужно свыкнуться с тем фактом, что я, убийца, что я безнаказанно лишаю людей жизни. Я вынуждена буду делать это в будущем. Я обязана привыкнуть. Айдай трясущимися руками положила добытые вещи в рюкзак, когда-то принадлежащий Кину, и поспешила ретироваться со злосчастного места. И намерянка продолжила свой нелегкий путь, прошедший для нее, как в тумане. Будто во сне она добралась до деревеньки на территории страны огня, Атафаку, где остановилась в небольшой гостинице. Там она приняла душ, смыв с себя все прошедшие дни, отрубилась на долгие часы, а утром отправилась по магазинам. Фукусана оказалась на рынке, где продавали различные товары, начиная от аксессуаров и заканчивая овощами. Денег у нее было достаточно для предметов первой необходимости, но сразу тратить их все она не решилась, так как понимала, что ей нужно немного морально отдохнуть, прежде чем снова прибегнуть к своей силе и продолжить грабить людей. К Айдай приходила мысль встать на праведный путь, устроиться на работу, например, официанткой в каком-нибудь барчике. Однако она быстро поняла, что ей нельзя долго оставаться в одном месте, ведь у нее есть цель, до которой нужно долго добираться. Ее цель – страна дождя. Недавно Мицу купила у какого-то старикашки карту, которая сообщила иномерянке, что все это время она двигалась не в том направлении и Амигакури находится в совершенно противоположной стороне. Девушка купила себе еды, а нигири, здесь их продавали пачками задешево, воду, спальный мешок, гигиенические средства и, конечно же, нормальную здешнюю одежду и обувь. От старых вещей пришлось избавиться, в этой жизни они ей не понадобятся. В магазине Айдай поразилась разнообразностью открытой, толком ничего не скрывающей одежды. Здесь были и топики, и мини-шорты, и боди, и футболки со страшно глубоким декольте. Мицу же ограничилась светло-серой кофтой, темно-синими лосинами и классической шинобивской обувью, неким подобием сапожек. Не став терять времени зря, Фукусана нацепила рюкзак на плечи и помчалась в путь. Бежали дни, бежали ночи. Бежала и Мицуми навстречу Амигакури. Лес, через который проходила Айдай, кишел противными насекомыми и разными колючками. Она все размышляла о подругах, о судьбе, о своем предназначении в этом мире и тем самым загоняла себя в грусть. Пока светило солнце, Мицу посвящала 2-3 часа тренировке. Ее управление кристаллом улучшалось с каждым разом, но развеять его, не уничтожив то, что внутри, никак не получалось. Она пробовала и другие упражнения, например, на физическую силу. Отжималась, подтягивалась, нарезала круги, и только спустя 7 тренировок осознала, что это совершенно не ее, ровно как и использование чакры. Энергия мира шиноби в ней присутствовала, это бесспорно, однако использовать ее на что-либо, помимо создания кристаллов, у Мицуми совершенно не получалось. Она пыталась ходить по деревьям без рук, поднимать неподъемные предметы, создать теневого клона. Но, увы, все попытки тщетны. Айдай была не способна ни на что, кроме использования стихии кристалла. После очередной тренировки, уничтожившись с десяток деревьев, усталая иномерянка чуть ли не ползком продолжала свой путь, перекладывая одну ногу следом за другой. Совсем недавно стемнело. Звезды подмигивали ей с неба, но Мицу даже и не взглянула на них. Возможно, ходить одной по лесу было не самой лучшей и безопасной идеей. Однако Айдай после стольких трудных дней в мире шиноби считала, что теперь сможет защитить себя, встань ее пути дикое животное или ниндзя. Правда, ее злейшего врага, усталость, не так легко было заморозить кристаллом. Не в силах противостоять, Фукусана закрыла глаза и наверняка бы повалилась в сон и на землю, если бы не негромкий восклик, разрезавший лесное молчание, как звон сигнализации. «Нашел!» Айдай распахнула глаза и отпрыгнула назад. Голос прозвучал перед ней, но она никого не увидела. Теперь он раздался с другой стороны, до чертиков напугав девушку и заставив ее споткнуться и плюхнуться на землю. «Мицуми! Мицуми Фукусана! Кто? Что? Что ты?» Огромная тень вылезла из мрака. Иномерянка пронзительно завизжала, эхом раздражая лес, и ударила ладонью о землю. Розовый кристалл разошелся на многие метры, поглощая собой все живое и не совсем. Сердце грозилось прорвать грудную клетку. Айдай, дрожа от страха, искала глазами противника. Не нашла. Стоило ей подумать, что он ушел, и встать, как вдруг откуда-то сверху раздалось. Уф, еще бы чуть-чуть. Фукусана в придыхании подняла голову и ошарашенно уставилась на нечто, в буквальном смысле выходящее из толстой ветки дерева, которую кристаллу не достал. «Что это за техника у тебя, Мицуми? Ты?» Приглядевшись, она узнала носителя этого голоса. «Айдай!» Ахнув, воскликнула. «Зицу!» Подобие человека, тело которого прикрывали 2 огромных зеленых листа, медленно вылез из дерева и аккуратно приземлился в метре от иномерянки. Гуманоидные желтые глаза жутко поблескивали, улыбка озарила лишь белую часть Зицу. «Сколько же мы тебя искали?» — укоризненно выдала черная сторона. «Обыскали аж 3 страны, представляешь?» — хохотнул белый. «Ты? Вы? Что?» Айдай была в шоке. «Как вы узнали про меня? Как нашли?» «Секрет организации», — подмигнул Широ Зицу. «А теперь нужно сообщить лидеру, что одна из 2 девчонок найдена. Из 2». Сердце дрогнуло. «Здесь есть кто-то еще, кроме меня. Ну да, а ты думала, что одна в наш мир попала, Каланза?» На выдохе произнесла Мицу. «Каланза, где они?» «Они здесь, они с вами, Сакацуки». «Тише, не заводись», — присмирил ее пыл Алоэ. «Да, они в этом мире. Младшая вроде как в нашем главном убежище, хотя я ее лично еще не видел. Айкурами, что с ней?» — взволнованно спросила Фукусана. «Насчет старшенькой не знаем», — произнес Белый, — «но найти ее все же нужно, этим и займемся». «А ты жди, девчонка», — шикнул на нее Куразицу. «Вот передадим лидеру, а он уже и отправит кого-нибудь за тобой, Ками, неужели?» «На, не понял Зицу, склонив голову на бок. «Наконец-то я пересеклась с вами, Сакацуки», — радостно произнесла она ломающимся от слез голосом. «Ты что, реветь сейчас начнешь?» «Я...» Она заплакала. «Ну вот, докатились», — чертыхнулся черный. «Сейчас начнется самая настоящая женская истерика», — взволнованный предстоящим новеньким для себя зрелищем, произнесла белая сторона Нукинина. «Ши...» Мицуми, истекая слезами, заикалась. «Да что она там бормочет?» «Шикуцуми...» Она счастливо всхлипнула. «Скоро мы все снова будем вместе». Глава 6. Воссоединение. Оставив иномерянку в главном убежище, Пейн вышел из него и остановился возле высокой красной арки, находящейся перед логовом. Ловким движением рук он сложил нужную печать, закрыл глаза и тихо произнес: «Сисаншики». В следующее мгновение в какой-то темной просторной пещере, где стоял небольшой фонарь с пылающим пламенем внутри, будто из ниоткуда появилась голограмма Пейна. Риннеган осмотрел пришедших на его зов нематериальных подчиненных. Итачи, Кисами, Хидан, Какузу, Сосари, Дейдара и Зицу все столпились вокруг всем привычного фонаря и то и дело переглядывались и бросали заинтересованные взоры на лидера, ни с того ни с сего решившего их всех созвать. Все присутствующие были в виде голограмм. Из всей организации не хватало лишь Кунан и Тоби. «В чем дело, лидер, нетерпеливо подал голос Дейдара. «Зачем вызвали?» «У меня для вас новость», — сдержанно начал Пейн. «Довольно шокирующая». «Шокирующая», — усмехнувшись, переспросил Кисами. «И какая же? Меня в этой жизни уже ничего не удивит», — хмыкнул Какузу. «Да бля, не тяни всех за яйца, говори уже», — в своей обычной манере рыкнул Хидан. «Чё там у тебя стряслось, Каланза? Это все, что требовалось для получения незабываемой единой реакции». У всех семерых невольно вырвалось. «Что? В смысле, Каланза?» — оторопел Сосари в лице Хирука. Его голос потерял былую мелодичность и мягкость, став грубым и хрипловатым. «Младшая из них пришла в Амигакуре и попросила у часовых встречи со мной. Мы встретились, поговорили. Она рассказала мне все, что произошло с ней здесь, в нашем мире, в котором она находится уже на протяжении нескольких недель». «Что?» — хором ужаснулись Акацуки. Они взволнованно переглядывались, узнавая подобную информацию аж спустя столько времени, и выглядели так, будто пропустили все веселье. Очевидно, все хотели бы видеть реакцию девушек на то, как они, подобно им в прошлом году, переместились в другой мир. Лидер тяжко вздохнул. «Какого хрена Шизуи забыла здесь?» — истерично выкрикнул Мацураси, ранее убежденный, что больше никогда в своей долгой бессмертной жизни не встретит никаких Каланза. Нагато вкратце поведал своим подчиненным то, что услышал от Шизуи, о поездке на Иссык-Куль, об аварии, о ее смерти и перерождении в этом мире. «Она здесь одна», — задал Итачи интересующий абсолютно всех и каждого вопрос. «Мне тоже интересно», — пробасил Пейн. «Девчонка сказала, что на то озеро вместе с ней поехали и Курами, и Мицуми. Велика вероятность, что они также погибли и оказались здесь. И меня совсем не прельщает то, что два человека, прекрасно знающие всю нашу организацию, бродят где-то по этому миру». Нагато прошелся по всем тяжелым взглядам Риннегана. Нукинины были в замешательстве, но делали вид, что все у них зашибись. Нельзя допустить, чтобы информация об Акацуке просочилась в другие деревни. «Кто из вас ближе всех к главному убежищу?» «Мы с Хиданом», — ответил Какузу. «Мы с Данной тоже неподалеку», — вставил Дейдара. «Так что мы и пойдем, хаем». «С какого это хера?» — встрял в разговор Мацураси. «Мы пойдем к иномерянке». «Иномерянке», — прыснул от нового словечка Кисами. «Вы сами все помните, что у Данны был с ней роман, да? Вот я и предоставляю ему шанс». Дейдара играл с огнем. Кукловод рыкнул. «Дейдара. На самом деле он сам просто хочет опередить Хидана и первым встретить телеги», — раскусил товарища Широзицу. Пейн закатил Риннеганы. Ему было без разницы, кто именно из подчиненных пойдет. Но пробужденные подрывником воспоминания о тех в днях в другом мире напомнили Рыжему, с какой нездоровой для своего статуса увлеченностью Акасуна смотрел на младшую Каланза. Пускай Сосари и гневался, публично изъявляя свое желание умертвить напарника, но ничего из ранее о себе и Тюке сказанного не отрицал. Лидер вздохнул. «Дейдара и Сосари, отправляйтесь в главное убежище, приглядите за иномерянкой», — воспользовался он термином Хидана, от чего тот счастливо расплылся. «Зицу, тебе даю отдельное задание. Найди тех двух девчонок. Они должны быть либо на территории страны Молнии, либо в соседних странах». «Да, ну и задачка», — протянула белая сторона. «Ну, что ж поделать, постараемся. Остальные, ждите доклада Зицу. Если девушки найдутся, то отправляйтесь за ними. Хай». Возражений не было и быть не могло. На этом все. «Ну и где она, спросил у логова Цукури. Они с Сосари осмотрели комнаты, что следовали за левой аркой, и вернулись в кухонный коридор. Вместе они воззрились на третью арку, ту, что вела в два совершенно разных подвала. Минутами ранее напарники прибыли в главное убежище своей организации, размещенное неподалеку от Омегакури. Логово встретило их гробовой тишиной, не намека на то, что здесь вообще кто-то есть или был в последние полгода. Маленькие черные глаза Хирука внимательно обследовали кухню, ни следа колоанзовской деятельности. Марионетка проползла под правой аркой, уж там-то они точно найдут Шизуи.